7. Взвод молодого пополнения стоял на плацу и слушал речь невысокого, плотного майора в пятнистой полевой форме и высоких шнурованных ботинках. Новобранцы были выстроены вдоль красной линии, поставив ноги на отштампованные на бетоне желтые отпечатки. Новые, еще не обмятые, темно-зеленые комбинезоны мешковато топорщились из-под ремней амуниции. За спиной майора на вытяжку стояли 4 сержанта-инструктора. Соседом справа у Сергея оказался коренастый парень ярко выраженной латиноамериканской наружности, с бегающими глазками и смешно торчащими из-под кепи большими ушами. Слушая майора, он то и дело презрительно ухмылялся и переминался с ноги на ногу. Слева, словно каменный, застыл невысокий японец неопределенного возраста. «Я – командир вашего батальона, майор Грим». Голос майора звучал негромко и сухо. «Теперь все вы – бойцы мобильной пехоты имперской армии. Что бы ни перевело вас сюда, отныне вы члены одной большой семьи. Вы не подсудны гражданскому суду. На вас не распространяются законы и правила государства, на территории которого будет расквартирована ваша часть. С вас будут сняты все обвинения, предъявленные вам до поступления на службу, за исключением обвинений в преступлениях против империи». При этих словах по взводу прошло легкое шевеление. Сосед справа снова криво ухмыльнулся. «Хочу, чтобы вы сразу и навсегда прониклись пониманием того, что вы будете членами армии весь срок контракта. Полностью. Прервать контракт досрочно можно только одним способом – умереть. Если до окончания срока контракта вы получите увечье, не позволяющее выполнять ваши служебные обязанности, вы будете переведены на другую должность и снова продолжите службу. Если погибнете при выполнении приказа, ваши родные получат компенсацию и ваше жалование за весь оставшийся срок контракта. Если вы погибнете при нарушении устава и воинской дисциплины, вас похоронят за счет армии, но и только. Дезертирство, самовольные отлучки караются смертью. Ваш закон отныне – приказ вашего командира или в его отсутствие старшего по званию или должности. Он распоряжается вашей судьбой. Он решает, жить вам дальше или умереть. Его приказы выполняются быстро и беспрекословно. Наказание за невыполнение приказа назначает сам командир. Строй замер, словно слушая свой приговор. Казалось, даже ветерок перестал шевелить траву на газоне вокруг плаца. Сосед-латиноамериканец уже не ухмылялся и только напряженно сопел, хмуря брови. Сосед слева, кажется, так и не шевельнулся ни разу, напоминая застывшую узкоглазую статую Будды. А майор продолжал так же размеренно, будто вколачивал гвозди. «За 7 месяцев службы вам предстоит пройти обучение в учебном взводе. За время обучения вы пройдете общевойсковую подготовку и освоите воинскую специальность. Размер вашего денежного содержания будет зависеть от результатов учебы. По окончании учебного курса вас распределят в боевые подразделения, согласно полученным специальностям. Желающие смогут продолжить обучение в учебном центре для повышения своей квалификации или для присвоения следующего звания. Во время прохождения учебы увольнения в гражданские населенные пункты будут запрещены. С этого дня армия берет вас на полное обеспечение. Просто делайте, что должны, и армия даст вам все, в чем вы нуждаетесь. Забудьте все, о чем вы думали на гражданке. Забудьте, кем вы были. С сегодняшнего дня ваша биография начинается заново. Ваш командир даст вам новое имя. Оно станет вашим на весь срок службы. Будет вашим позывным и официальным идентификатором во всех документах». Майор помолчал, оглядывая притихший строй. «Представляю вам вашего командира, штаб-сержант Кнут». Один из стоящих сзади сержантов шагнул вперед. «Сэр, они ваши!» Майор кивнул сержанту. Повернулся и пружинисто зашагал по плацу. Но вдруг остановился и обернулся. «Да, чуть не забыл». «Сэр!» — вновь вытянулся сержант. «Хочу дать вам маленький совет, мои юные друзья». Майор насмешливо улыбался, перебегая взглядом с одного напряженного лица на другое. «Не советую вам злить вашего командира, особенно в первые дни. Мне случалось служить с солдатами, у которых в документах были проставлены довольно необычные имена. Как вам, к примеру, рядовой сморчок? А как вам это, рядовой первого класса девочка? Подумайте над этим». Майор махнул сержанту рукой и зашагал прочь.